Глава 10. Я не смогу дать то, о чем ты так сильно мечтаешь. Лёля. Я понимала, конечно, что мой побег — лишь глупая выходка, которая только больше проблем принесет. Но не могла смиренно сидеть на месте и ждать, когда недоразвитая ящерица притащит свое красное белье, чтобы я в нем. Да ни за что в жизни! Из моей груди вырвался разъяренный рык. Сжав ладони посильнее, невольно поморщилась. Когда схватилась за дерево, спрыгивая с балкона, то отцарапала кожу. Не сильно, но все же ссадины приносили ощутимую боль и жжение. Только инфекцию подцепить не хватало для полного счастья. С каждым шагом, держась поближе к растениям, я углублялась в сад, аромат которого приятно касался носа. Замок отдалялся за моей спиной, а я все шла и шла, сама не понимая куда. Невысокая трава едва достигала щиколоток, а вокруг раскинулись розовые кусты, которые, как по мне, больше напоминали деревья. Уж слишком большие они были. Везде разлился свежий морской воздух, смешанный с цветением шипастых цветов. Его приятно было вдыхать, и я бы даже делала это с удовольствием, если не мое незавидное положение, в котором оказалось. Как быть? Что делать? Да черт его знает. Казавшаяся на первый взгляд безвыходность сводила с ума, но я не спешила отчаиваться. За свою жизнь столько всего насмотрелась, из стольких бед выкарабкивалась. Да, то, во что я сейчас попала, несравнимо с моими предыдущими проблемами. Но сдаваться не собиралась. Знала, если поддамся панике хотя бы на мгновение, выбраться из истеричного состояния будет сложновато. Достаточно того, что я в обморок грохнулась. Но это, как по мне, куда лучше, чем рвать на себе волосы и визжать ультразвуком. Неспешно вдыхая и выдыхая, я остановилась возле одного из кустов, чуть приподнимая голову. Небо постепенно окрашивалось рассветными переливчатыми цветами, но вокруг все равно было достаточно темно. Поэтому приходилось тщательнее смотреть под ноги, чтобы ненароком не расстелиться. Прохладный ветер подул внезапно, заставляя обнять себя руками. Холодно. А я, охваченная эмоциями, даже ничего с собой прихватить не успела, чтобы накинуть на плечи. Еще и ладони неприятно ссаднили. Печально вздохнув, едва сдерживала слезы. Вот как? Как меня угораздило попасть в такую задницу? Знала одно. Соглашаться на ту участь, что для меня подготовили, я не стану. Я живой человек. Не кукла и не робот. У меня есть чувства, эмоции и свое мнение. И вообще, почему именно я должна рожать? Что же у них здесь на эту роль больше подобрать некого? Зачем нужно было ждать именно меня, да еще и целых 15 лет? Зубы стиснулись до ломоты в деснах. Я чувствовала, как неприятная злость медленно поглощает мое тело. От меня что-то скрывали. Многое не договаривали и делиться этим, что, естественно, никто не собирался. Даже дура смогла бы понять, что я для них не более чем какой-то расходный материал. Иначе отношение было бы другим. Да, меня не оставили валяться на холодном каменном полу возле пентаграммы. Поселили в богато обставленную комнату. Вон даже вещи теплее дали. Но я чувствовала, что мое положение в этом мире как у насекомого. Мысли одна за другой неслись бурным потоком. А я все стояла, проклиная свою судьбу, которая с самого детства подкидывала мне подлянки. Время шло, небо становилось светлее. Не знала, что делать. Вариант был, даже два. Правда, от первого я приходила в ярость и мгновенно зверела, потому что не собиралась идти ни у кого на поводу, покорно раздвигая ноги. А второй вызывал предвкушение, но попахивал травмами вплоть до летального исхода. Ведь интуиция шептала, что мое очевидное сопротивление здесь не потерпит. Я понимала, что нужна этому дракону. Не зря же он ждал меня столько лет. Но еще понимала, что терпение его не безгранично. Кто знает, какой он в ярости. Вдруг его двоюродная сестрица только цветочки по сравнению с ним. Были ли до меня другие попаданки? Если да, то что с ними стало? Голова кружилась от размышлений, и я прикрыла глаза, не замечая огромную тень, пронесшуюся надо мной. затем развернувшуюся плавно. Дракон снижался, в итоге превращаясь в человека, которого я сейчас хотела видеть меньше всего. Да что там? Я вообще никого видеть не хотела. Домой, верните меня домой. Распахнув глаза, собралась шагать дальше, упрямо отказываясь возвращаться в чёртов замок. Но тут появился тусклый свет. Так внезапно, словно фонарь, вспыхнул по чьему-то велению. Миг, и меня схватили за запястье, дёргая вперёд. «Нет!» — взвизгнула я, пытаясь вырваться. «Нет! Отпустите!» Но меня не слушали, прижимая сильнее к тёплому и приятно пахнущему телу. «Тише, Лёля!» Донёсся успокаивающий шёпот Арана над ухом. «Не кричи. Это я, слышишь?» «Боги, замёрзла вся!» — бормотал он, прижимая меня к себе. Замерев, впитывала его тепло, только сейчас осознав, насколько сильно продрогла. «Заболеть хочешь?» — шептал дракон, ни с того ни сего уткнувшись носом в мою макушку. Его шумный вдох, мои внезапно появившиеся мурашки, табуном пробежавшиеся с головы до ног. Осознав свою реакцию, на него мгновенно начала выпутываться из мужских объятий. «Лёля». Аарон, не ожидавший такой прыти с моей стороны, выпустил меня, но тут же попытался поймать, сделав шаг вперёд. «Не подходи!» — рыкнула я. Понимала я против него, как мушка против слона, но сдаваться не собиралась. «Давай вернёмся домой, в замок», — попросил он. Я было хотела ответить, но не смогла. Глаза. На меня смотрели драконьи, змеиные глаза. Яркие, золотистые, с вертикально вытянутыми зрачками. «Боже, так, Лёля, спокойно, не кричи, только не кричи. Да, ты знаешь, каков он во всей своей мощи, но не стоит трусить». «Домой, в замок?» Поджала я губы, делая судорожный вздох. «И зачем же? Чтобы надеть красное бельё, которое для меня подготовила твоя сестра?» «Красное бельё?» — нахмурился дракон. «Не понимаю». «Ну как же?» Истеричный смешок всё же вырвался из моего горла. «Чтобы понравиться тебе. Чтобы ты как можно быстрее затащил меня в кровать, и я забеременела. Ты же за этим меня призвала и ждала аж целых 15 лет». «Лёля, я...» «Я сказала, стой там!» Закричала во всё горло, чувствуя, как сильно меня трясёт. Какой к чертям инстинкт самосохранения? Он давно уже затих. Я не игрушка, не ручная зверушка. И уж тем более не та, кто почему-то желанию родит ребёнка. Дыхание было учащённым, змеиный взгляд давил на меня. Заставлял покориться. Но я противилась. Ярость придавала силы и помогала противостоять психологическому натиску. «Дитя — это дар свыше. И я хочу, чтобы мой ребёнок родился в любящей семье, а не потому, что его от меня требуют. Так что жди другую попаданку, дракон. Я не смогу дать то, о чём ты так сильно мечтаешь».